добирался до пищи и успевал подобрать лишь какой-нибудь сухарь. Но мне не удалось попасть точно в его шляпу, и кусок мяса упал на землю. Тогда хромой бросился на землю вслед за мясом и, схватив кусок целиком, не очищая от грязи, запихнул его в рот. До выхода на экраны кинофильма «Чудо в Милане» оставалось несколько лет, а я уже насмотрелся таких картинок, которые вполне могли бы лечь в его основу. Когда срок моей военной службы подходил к концу, и я с нетерпением ожидал демобилизации, вся Европа оказалась вдруг вовлеченной в войну. Я только-только под конец зимы 1940 года успел дебютировать в составе разъездной труппы, как пришлось вернуться в свою авточасть. Моей службе суждено было продлиться на солидный срок, а всего я прослужил в армии 7,5 лет. Единственным, кто, несмотря на происходящее вокруг, сохранил веру в меня и в мое будущее, был отец. Чтобы развеялись всякие сомнения импресарио разъездной труппы, он из собственного кармана выложил ему для театра вспомоществование в размере 2000 лир, что по тем временам соответствовало приличному жалованию. Однако блестящего турне у нас не вышло. В программе была объявлена сельская честь, а дебютировали мы 20 марта 1940 года в театре города Кальи, области Марке. Триумфа не получилось, но мой отец, неизбывный оптимист, дабы оказать мне моральную поддержку, помог Ирине. В обмен на благотворительную сумму, переданную им одной из тех трупп, что вечно сидят без денег, она получила возможность петь «Недду в паяцах». Завоевав некоторый успех, Рина тут же добилась контракта с театром Пуччини в Милане и стала уговаривать своего импресарио Фауста де Туру устроить мне прослушивание. Но де Тура держался скептически, мол, знаем мы этих военных женихов. Рина не отступала, уверяя импресарио, что когда тот послушает меня, ему уже не придется так думать. Она была столь непреклонна в стремлении помочь мне, что де Тура сдался. Для меня же это значило очень много. Театр Пуччини был в то время как бы испытательной площадкой для молодежи. И я понял это, когда в день прослушивания увидел длинную очередь претендентов, ожидавших за сценой. Начало прослушивания не очень-то меня обрадовало. Расстегивая свой воинский форменный воротник, я заметил, что импресарио и другие члены комиссии болтают друг с другом, не обращая на меня ни малейшего внимания. Я уже пел с мучительным старанием «Горели звезды» из Тоски, а они все разговаривали. Тем не менее, путь к отступлению был отрезан. Я начал вторую вещь «Прощай, мирный мой приют» из «Баттерфляй», и на словах «Как стыдно, горько мне» продержал ля-бемоль даже больше, чем нужно. По моим расчетам, это не должно было ускользнуть от внимания членов комиссии, но я не мог как следует разглядеть их со сцены. Не переводя дыхание, я вышел на си-бемоль, вложив в него всю мощь своего голоса. Наступила тишина. Мои судьи прекратили разговоры. Один из них, Амедео Поли, он же владелец театра, приблизившись к рампе, смотрел на меня в упор каким-то ужасным и одновременно восторженным взглядом, будто гурман, обнаруживший лакомство там, где меньше всего этого ожидал. Он не произнес, а почти выкрикнул. «Тот, кто до сих пор не давал тебе петь, настоящий осел!» Мне тут же предложили роль Пинкертона в одной из самых любимых публикой опер. Дебют был назначен на 29 декабря 1940 года. Я прекрасно владел партией и потому репетировал только один раз с фортепиано. Единственное сомнение высказал дирижер, маэстро Паоло Ломонако. По его мнению, я недостаточно долго держал знаменитое «до» в конце дуэта, отчего впечатление проигрывало. Мы принялись обсуждать это, и когда маэстро Манрико де Тура, брат и импресарио, который бесплатно разучивал со мной партию, вдруг осенило. Он предложил Ломонако чуть загодя дать фортиссимо в оркестре. Таким образом, даже если мне не хватит дыхания и голоса, зритель ничего не заметит. Это было единственное,